Урок состоятельности номер 14. Богатые искусно распоряжаются деньгами. Бедные не умеют обращаться с деньгами. В бестселлере «Мой сосед-миллионер» Томас Стэнли рассказывает об исследовании, проведенном им среди миллионеров, живущих в разных частях Северной Америки, о том, кто они и как заработали свои состояния. Результаты исследования уместятся в одну короткую фразу. Богатые искусно распоряжаются своими деньгами. Богатые прекрасно управляются с деньгами, бедные не умеют этого делать. Состоятельные люди ничуть не умнее бедных, просто они по-другому, более разумно распоряжаются деньгами. В первой части аудиокниги мы уже говорили о том, что отношения с финансами строятся в основном на заложенной в нас когда-то программе. Из этого следует, что, во-первых, если вы не умеете разумно управлять деньгами, вероятно, в вас просто заложен такой сценарий. Во-вторых, очень велика вероятность того, что вы не умеете пользоваться деньгами легко и эффективно. Не знаю, как у вас, а у нас в школе не было предмета «Как распоряжаться деньгами», зато нам рассказывали о войне 1812 года, и этой информацией я, разумеется, пользуюсь каждый божий день. Как ни грустно об этом говорить, но единственное серьезное различие между финансовой состоятельностью и финансовой несостоятельностью – это умение правильно распоряжаться деньгами. Все предельно просто. Чтобы заставить деньги работать на себя, надо научиться с ними обращаться. Малообеспеченные люди обращаются с деньгами неправильно или вообще избегают этой темы. Многие не любят думать о том, как правильно тратить деньги, потому что, во-первых, по их словам, это ограничивает их свободу, а во-вторых, по их же словам, у них не так много денег, чтобы им требовалось особое обращение. Относительно первого могу сказать, что правильное отношение к деньгам не ограничивает свободу, а, напротив, помогает стать еще более свободным. Умение распоряжаться деньгами, в конце концов, позволит вам достичь такой степени финансовой независимости, что вы сможете никогда больше не работать. С моей точки зрения, это и есть настоящая свобода. Что касается тех, для кого фраза «у меня не так много денег, чтобы как-то ими распоряжаться» служит достаточным оправданием, могу сказать, что они смотрят в телескоп не с той стороны. Суть не в том, чтобы научиться правильно обращаться с деньгами, когда их будет много, а в том, что денег будет много тогда, когда мы научимся правильно с ними обращаться. Говорить «я начну правильно обращаться с деньгами, как только разбогатею» все равно, что услышать от тучного человека «я сяду на диету и займусь физкультурой, как только сброшу 15 килограммов». Это то же самое, что поставить телегу впереди лошади. Это не поможет вам продвинуться вперед. Скорее вы отъедете назад. Начните с рационального вложения имеющихся средств, и тогда у вас появится больше средств для вложения. На занятиях интенсивного курса «Думай как миллионер» я рассказываю историю, которая поражает большинство моих слушателей. Представьте себе, что вы идете по улице с 5-летним ребенком. На вашем пути оказывается магазин, в котором продается мороженое, и вы решаете зайти туда. Вы покупаете малышу один шарик мороженого, и поскольку в магазине не оказывается стаканчиков, кладете его в вафельный рожок. Выйдя из магазина, вы замечаете, что в неуверенной детской руке рожок качается из стороны в сторону, и вдруг – плюх! – мороженое из рожка падает на мостовую. Малыш начинает плакать. Вы возвращаетесь в магазин, но не успеваете заказать еще одну порцию, как ребенок замечает красочную рекламу, на которой нарисованы три шарика в одном рожке. Малыш указывает пальчиком на картинку и в восторге кричит: «Хочу такой же!» А теперь вопрос. Купите ли вы, добрый, любящий и щедрый человек, три шарика мороженого своему ребенку? Вашим первым порывом будет, скорее всего, утвердительный ответ. Немного подумав, большинство наших слушателей все же отвечали «нет». Ведь вам не хочется заведомо обречь ребенка на неудачу. Ему не под силу справиться даже с одним единственным шариком. Как же он справится с тремя? То же самое происходит при вашем взаимодействии с космосом. Мы живем в доброй и любящей вселенной, в которой действует одно правило. Пока ты не покажешь своего умения управляться с тем, что у тебя есть, большего не получишь. Прежде чем у вас появятся большие деньги, научитесь распоряжаться небольшими суммами. Помните, все мы состоим из привычек, и потому не так важно количество денег, как привычка правильно обращаться с ними. Принцип состоятельности. Пока ты не покажешь своего умения управляться с тем, что у тебя есть, большего не получишь. Итак, как именно вы распоряжаетесь деньгами? На занятиях курса «Думай как миллионер» мы рассказываем о методике управления деньгами, которую многие считают удивительно простой и эффективной. Тонкости метода выходят за рамки этой аудиокниги, но все же позвольте мне объяснить вам для начала некоторые основные принципы. Откройте отдельный счет в банке. Пусть он станет счетом вашей финансовой независимости. Вносите в этот фонд 10% от каждого полученного после выплаты налогов доллара. Эти деньги должны использоваться только для инвестиций и создания источников пассивного дохода. Задача этого счета – вырастить для вас курицу, несущую золотые яйца, которые называются пассивным доходом. Когда же вы сможете потратить эти деньги? Никогда. Они никогда не тратятся, только вкладываются. В конце концов, когда вы уйдете с работы, то сможете тратить доход, который принесет вам ваш фонд, золотые яйца, но не основной капитал. Таким образом, основная сумма будет только расти. И вы всегда будете при деньгах. Одна из наших слушательниц, женщина по имени Эмма, рассказала мне недавно свою историю. 2 года назад Эмма была на грани банкротства. Ей не хотелось никому признаваться в этом, но выбора, похоже, не было. У нее было больше долгов, чем можно было выплатить в ее положении. Тогда Эмма пришла на занятие интенсивного курса «Думай как миллионер» и узнала о системе управления деньгами. «Это то, что мне нужно», — сказала себе Эмма. «Только так я смогу покончить со своими неприятностями». Эмме, как и всем участникам семинара, посоветовали разделить деньги и положить их на разные счета. «Прекрасно», — подумала она. «У меня вообще нет денег, которые можно разделить». Но Эмме очень хотелось попробовать. И она решила каждый месяц делить между 2 счетами всего $1. Да, именно так. Всего доллар в месяц. В соответствии с нашей системой распределения и используя имеющийся в наличии единственный доллар, Эмма вложила 10 центов на свой SFN, счет финансовой независимости. Первой ее мыслью было: «Ну и как, интересно, я стану финансово независимой на 10 центов в месяц?» И она поставила себе задачу каждый месяц удваивать свои средства. На второй месяц она делила уже $2, на третий — 4, потом 8, 16, 32, 64 и так далее до тех пор, пока через год сумма, которую она делила, не достигла $2048. 2 года спустя Эмма начала пожинать невероятные плоды своих усилий. Она перечислила на счет финансовой независимости $10 000. Она так хорошо усвоила суть рационального распоряжения финансами, что когда получила $10 000 в качестве дополнительного дивиденда, ей уже не нужны были деньги. Сейчас Эмма рассчиталась со всеми долгами и находится на пути к своей финансовой независимости. И все благодаря тому, что, получив необходимые знания, она начала действовать, несмотря на то, что начальный капитал составил всего $1. Принцип состоятельности. Не так важно количество денег, как важна привычка правильно обращаться с ними. Неважно, обладаете вы капиталом или сидите на нуле, важно то, что вы должны немедленно начать управлять теми средствами, которые у вас есть, и вы будете поражены тем, как скоро у вас появится больше. Другой участник семинара спросил: «Как я могу распоряжаться своими финансами, если мне приходится одалживать деньги на жизнь?» Ответ таков: возьмите в долг на $1 больше и начните распоряжаться долларом. Даже если вы занимаете или выкраиваете всего пару долларов в месяц, вы должны грамотно распорядиться этими деньгами, потому что здесь действуют законы не только физического, но и духовного мира. Финансовые чудеса происходят после того, как вы продемонстрируете космосу свое умение правильно распоряжаться деньгами. В дополнение к счету финансовой независимости, заведите у себя дома банку финансовой независимости и каждый день оставляйте в ней деньги. Это может быть $10, $5, доллар, просто монетка или все мелкие деньги. Сумма не имеет значения, здесь важна привычка. Секрет, опять-таки, заключается в том, что каждый день вы будете уделять внимание своей цели – финансовой независимости. Подобное притягивается подобным, деньги притягиваются деньгами. Пусть обыкновенная банка станет денежным магнитом, притягивая все больше и больше денег и возможностей обеспечить вам финансовую свободу. Я уверен, что вам уже советовали 10% своих финансов вкладывать в долгосрочные инвестиции, но вполне возможно, что о создании специального счета для разведения денег и финансовых операций вы слышите впервые. Один из главных секретов управления деньгами – поддержание разумного баланса. С одной стороны, вы хотите сэкономить как можно больше денег, чтобы выгодно их вложить и заработать на этом. С другой стороны, 10% вам придется отложить на развлекательный счет. Почему? Потому что каждый из нас представляет собой единое целое. Нельзя серьезно изменить одну часть жизни, не затронув другие. Есть люди, которые экономят, и в то время как их рациональное и ответственное «я» чувствует себя удовлетворенным, метущийся дух испытывает противоположные чувства. В конце концов, стремящийся к развлечениям «я» скажет: «С меня хватит, я тоже нуждаюсь во внимании», и сведет на нет все, чего вы успели добиться. Однако, если все время тратить, то вы не только никогда не разбогатеете, но и придете к тому, что ответственная часть вашей личности сделает так, что траты не будут приносить вам никакого удовольствия, и в конце концов вы обязательно почувствуете себя виноватым. Затем чувство вины заставит вас расходовать еще больше, чтобы через траты дать выход эмоциям. На какое-то время вы можете почувствовать себя лучше, но вскоре все равно вернетесь к ощущению вины и стыда. Это порочный круг, и единственный способ избежать его – научиться грамотно распоряжаться деньгами. Принцип состоятельности. Либо вы контролируете деньги, либо деньги контролируют вас. Развлекательный счет используется главным образом для приобретения привычки. Благодаря ему вы приучаетесь к вещам, которые делаете далеко не каждый день. Он предназначен для неординарных событий, таких как поход в ресторан и заказ самого изысканного вина или шампанского, для того, чтобы арендовать на день яхту, или для того, чтобы снять номер в первоклассном отеле и провести в нем незабываемую ночь, игр и утех. В использовании развлекательного счета есть только одно правило – расходовать снятые с него средства нужно каждый месяц. Именно так. Каждый месяц надо обязательно растранжирить все деньги с этого счета на вещи, которые заставят вас почувствовать себя богатым. К примеру, придите в массажный салон, выложите все эти деньги на стол и, обращаясь к массажисткам, скажите: «Мне нужны вы обе, сделайте все, что я хочу, а потом принесите мне чего-нибудь поесть». Экстравагантно, как я и говорил. Единственный способ не отступить от осуществления сберегательного плана – это компенсировать его планом развлекательным, который будет вознаграждать нас за наши усилия. Развлекательный счет нужен еще и для того, чтобы накачать получательную мышцу. Кроме того, он превращает задачу разумного управления деньгами в значительно более привлекательное занятие. В дополнение к развлекательному счету и счету финансовой независимости советую вам завести еще 4. Они потребуют следующих вложений. 10% на счет долгосрочных сбережений для расходов. 10% на образовательный счет, 50% на счет повседневных расходов, 10% на ваш благотворительный счет. Еще раз повторю. Бедные полагают, что все дело в доходе. Они считают, что для того, чтобы стать богатым, надо много зарабатывать. Еще раз повторю, это бред. Если распоряжаться средствами по предложенной выше программе, можно стать финансово независимым, имея относительно небольшой доход. Обращаясь с деньгами неправильно, нельзя стать финансово независимым даже при огромном доходе. Вот почему многие специалисты с высоким окладом, врачи, адвокаты, спортсмены и даже финансисты, по сути, бедны. Ведь дело не только в том, сколько зарабатываем, но и в том, как мы расходуем заработанное. Один из наших слушателей, Джон, сказал мне, что, впервые услышав о системе управления деньгами, подумал: «Скукотища какая! Зачем люди тратят на это свое драгоценное время?» Немного позже, благодаря участию в нашем семинаре, он все-таки понял, если хочешь как можно раньше достичь финансовой свободы, надо научиться распоряжаться своими деньгами грамотно, так, как это делают богатые люди. Джону пришлось воспитывать в себе эту привычку, поскольку она никогда не была ему присуща. Он говорит, что это напоминало ему те времена, когда он занимался триатлоном. Он прекрасно плавал и ездил на велосипеде, но очень не любил бегать. Во время бега он травмировал ноги, колени и спину. Каждая тренировка изматывала его до смерти. Он задыхался и чувствовал боль в легких даже тогда, когда не слишком выкладывался. Он привык ненавидеть бег. Но все же знал, что если хочет стать одним из лучших триатлонистов, то должен научиться бегать и принять это как испытание на пути к успеху. И хотя раньше Джон всячески избегал бега, он решил бегать каждый день. Несколько месяцев спустя он стал получать удовольствие от тренировок и с нетерпением ждал каждого тренировочного дня. Тот же путь он прошел и в сфере управления финансами. Джон вначале ненавидел каждую минуту, проведенную за подсчетами, но постепенно втянулся и даже стал получать от этого удовольствие. Теперь он с нетерпением ждет каждой выплаты, чтобы распределить полученные деньги по разным счетам. Кроме того, ему очень нравится наблюдать за тем, как его собственный капитал вырос с нуля до 300 тысяч долларов и продолжает уверенно расти. Все сводится к следующему. Либо вы контролируете деньги, либо деньги контролируют вас. Чтобы контролировать деньги, надо уметь ими распоряжаться. Я очень люблю слушать рассказы наших выпускников о том, насколько увереннее они стали чувствовать себя во всем, что касается денег, успеха и собственной личности, как только начали правильно распоряжаться деньгами. Но главное, что эта уверенность проецируется и на другие стороны жизни и делает их более счастливыми, здоровыми и улучшает отношения с людьми. Деньги составляют важную часть нашей жизни, и, научившись держать их под контролем, вы значительно улучшите всю свою жизнь. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я умею обращаться с деньгами». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Откройте в банке счет финансовой независимости. Откладывайте на него 10% от всего вашего дохода после выплаты налогов. Эти деньги предназначены не для трат, а для инвестиций. Они обеспечат вам источник пассивного дохода на то время, когда вы перестанете работать. Второе. Заведите дома банку финансовой независимости и каждый день кладите в нее деньги. Это могут быть 10 долларов, 5 долларов, доллар, несколько монет или вся мелочь. Еще раз напоминаю вам о том, что это поможет вам каждый день думать о своей финансовой независимости, а мы знаем, что результаты появляются в тех сферах, на которые мы направляем свои усилия. Третье. Заведите развлекательный банковский счет или домашнюю развлекательную банку и откладывайте в нее 10% своего дохода. Наряду с развлекательным счетом и счетом финансовой независимости откройте еще 4 и распределите между ними следующие доли своего дохода. 10% на счет долгосрочных сбережений для расходов, 10% на образовательный счет, 50% на счет повседневных расходов, 10% на ваш благотворительный счет. 4. Независимо от того, какими финансовыми возможностями вы располагаете, начинайте управлять деньгами прямо сейчас. Не откладывайте на завтра. Даже если у вас всего $1, распорядитесь долларом. Возьмите 10 центов и бросьте их в банку финансовой независимости. Возьмите еще 10 центов и бросьте их в развлекательную банку. Одно только это действие способно послать космосу весточку о том, что вы готовы к большим суммам денег. Разумеется, если у вас есть возможность распорядиться большей суммой, распорядитесь ею. История успеха Кристины Клоузер. От Кристины Клоузер. Кому? Харву Экеру. Если рассказать в двух словах, то после посещения интенсивного курса «Думай как миллионер» Харва Экера я полностью изменила подход к деньгам, и мой бизнес вырос на 400% в течение года. Но самое главное, мы с мужем наконец поняли, как важно каждый месяц откладывать 10% дохода и делать это, что бы ни случилось. Я счастлива сообщить вам, что за последние несколько лет, прошедшие после посещения программы Харва, нам удалось отложить больше, чем за предыдущие 15. Кроме того, методы разрешения финансовых споров, которые мы изучили, позволили нам навсегда избежать ссор из-за денег. Система управления деньгами Харва очень проста в применении, и она действительно работает. Успехов!